Настоящую же можно было получить только через любовь. Кому-то это нравилось, а кому-то казалось долго, утомительно, хлопотно. Да и как ты, если уродлив и стар, добьешься любви молодой красивой женщины? С появлением денег проблема тут же разрешилась. Десятки девушек были согласны считать себя товаром, а мужчин были готовы этот товар купить, причем не виртуальный, а живой, что ценно. Хотелось всего настоящего. И созданными из ничего готовыми продуктами тоже уже не удовлетворялись. Хотелось, чтобы как у Бонса все было натуральное. Сначала кто-нибудь воображает настоящего быка, его по-настоящему забьют, и из настоящего мяса приготовят настоящий бифштекс. Боцман Пит, кстати, устроился при Бонсе, открывшем на Санта-Марии шикарный ресторан, мясником. С утра до вечера он рубил говяжьи и свиные туши, уставая настолько, что забыл думать о том, как бы найти и выпороть Роджера. То есть он помнил и не мог не помнить. Это желание в нем по законам бермудийского пространства не могло исчезнуть, но оно стало таким вялым, что Пит вспоминал о нем лишь к вечеру. Валясь без сил на постель, он бормотал, глядя на фотографию Роджера, которую всегда носил с собой, чтобы подогревать свою ненависть. «Все-таки я тебя выпорю, щенок!» Но понимал при этом, что доведись Роджеру оказаться рядом. Леньки останутся висеть на стене. Боцман, намаявшийся за день, не может даже поднять руки. «Эх!» — вздыхал Пит, засыпая. «Знать бы это раньше. Когда устаешь, лишаешься всяких желаний. Даже странно, что такой взрослый мужчина так поздно пришел к этой простой мысли, не правда ли? Хотя не очень уж она и простая. Именно усталость, если подумать, правит миром. Или, возможно, позволяет править им. Поэтому-то всякое правительство всякой страны и заинтересовано в том, чтобы население уставало как можно больше. Поэтому, господа дети, когда господа взрослые оправдываются перед вами, говоря, что не хотят идти в кино или еще куда-то, потому что устали, и при этом гордятся своей усталостью, не жалейте их. Я предаю вас, господа взрослые. Я открываю вашим детям тайну. Усталость, мешающая жить, есть грех, позор и глупость. Умный человек до усталости себя не доводит. Хотя я вот сейчас, просидев подряд 12 часов, описывая удивительные бермудийские события, тоже, надо признаться, устал. Но это усталость приятная. Единственно достойная человека. Это не ради денег усталость, не ради чего-то материального вообще. И в кино я еще пойти могу. Вот сейчас все брошу и пойду. Еще пару страниц. Короче, завтра. А если кому не терпится, может сегодня отправляться. Один. Некогда мне. Глава 57. Непредвиденные обстоятельства. Олеги, наблюдая за бурными изменениями, восторгались. «Я всегда говорил, финансы — это жизнь!» — восклицали они хором. Мьянти и Ольмек, у которых голова шла кругом, растерянно возразили. Но ведь это какое-то неравенство получается, эксплуатация человека человеком. — Сказки! — ответили Олеги. — Кто кого эксплуатирует, это еще вопрос. Элита общества чем занята? Придумывает, как сделать жизнь людей лучше, интереснее, насыщеннее, богаче. То есть она служит людям. Поэтому те, кто обслуживает элиту, на самом деле делают это в своих же интересах. Официант, угодивший миллионеру, повышает его настроение. У миллионера отлично работают мозги. Он весело зарабатывает еще миллион и в результате дает на чай официанту в два раза больше. Или строит новый ресторан и обеспечивает работой новых официантов. Понимаете? «Понимаем», — сказали Ольмек и Мьянти. И каждый мысленно решил заглянуть в интернет и посмотреть там какие-нибудь статьи по общественно-экономическим проблемам. Похоже, они отстали от жизни. Не все, однако, было гладко. Во-первых, воображелатели среднего уровня быстро обнаружили, что хоть они и могут экономить деньги и ваучеры, обеспечивать себя едой и простейшими предметами обихода, но им не под силу воображелать, например, автомобиль, яхту, да и приличный дом тоже. Обычно им помогал архитектурный отдел ЕС, моментально отзывавшийся на их пожелания. Теперь все за деньги. Но тут-то они и оценили преимущество новой системы. Чтобы достичь 9-го, а то и 10-го уровня воображелания, позволяющего создать настоящий автомобиль, нужно тренироваться годы и десятилетия, а вот купить его можно за минуту, были бы деньги.